Глава 16. Владения мои оказались, мягко скажем, невелики. Кроме зала с костром и небольшого коридора, скрытого за ложной стеной, в моем распоряжении оказалась пара комнат, без дверей, зато с моими связанными пленниками, и те самые катакомбы, заполненные враждебными, хоть и мелкими тварюшками, вроде реальных крыс. Большая часть подземелья закономерно оказалась для меня скрыта, но в тех, где я побывал во время захвата, отображались пустые и не очень коридоры. Скрытой за ложной стеной я дождался, пока мимо пройдет значительно поредевшая и забрызганная кровью ватага дворфов, и вышел наружу. До лестницы наверх оказалось всего ничего, меньше 200 шагов, так что путем нехитрых вычислений я выяснил, что сердце моего подземелья, костер и тронный зал находились также и под центром бойцовской арены. Кроме того, что уже принес, ничего. Покачал я головой в ответ на немой вопрос Радамана, принимающего добычу от возвращавшихся искателей приключений. Тот устало кивнул, взглянув на висящую над бездной голубую луну. Я тоже на нее посмотрел, крошечный шарик, на котором почти ничего не рассмотреть. Пожалуй, даже наша была крупнее или ближе. «Следующий», — скомандовал ночной страж и инструктор. «Сколько?» «Одна». Эльфийка в черном облегающем костюме, шедшая прямо за мной, бросила в общую корзину отрезанную голову. «Эй, яркий парень, тебе так и не удалось ничего найти?» «Почему? Я личность зажигательная, так что с утра отработал, а потом просто гулял. Пожал я плечами, нарочно показывая огненные волосы. К тому же свернувшейся крови почти не видно. А вот ты явно наслаждалась процессом, раз так заляпалась с ног до головы. Или это тебя ранили?» «Пф, меня? Нет. Но пришлось остаться без рабов». Отмахнулась, словно ее слова ничего не значили, авантюристка. Я с трудом удержал улыбку, кивнув и пообещав себе позже обязательно решить вопрос с этими мразями. «Следующий!» — недовольно сказал Радаман, прогоняя эльфийку, на поясе у которой висели две кривые черненные сабли. По сравнению с моим кинжалом они смотрелись более чем внушительно. И я еще раз отметил, что не имея большого опыта боя с холодным оружием, мне придется полагаться на магию Весты, защиту и резкое сокращение дистанции для контактного рукопашного боя с ножом, а делать это без брони вредно для жизни. Сидящие на трибунах и возле выхода в подземелье искатели приключений выглядели совершенно по-разному. И дело не только в их расовой принадлежности, хотя и тут хватало разнообразия. Главное, в глаза бросалась степень подготовки. Одни спокойно, словно в полевом лагере, обрезали края ран, смазывали и бинтовали, делая это как что-то само собой разумеющееся. Другие, их полная противоположность, со стонами и криками сжимали небольшие порезы и наматывали окровавленные тряпки. Первые, несмотря на усталость, чистили оружие, выправляли погнутые доспехи небольшими молоточками. Вторые валялись в том виде, в котором выбрались из подземелья. Но была еще и третья категория. Эти сидели чуть поодаль, кто в одиночку, кто группами. Видно было, что они уже давно вернулись и сейчас лишь ждут результатов. И большинство из таких успешных были эльфами, со своими родовыми знаками и слугами. Ну и я, стоящий посреди прохода так, чтобы ни один воин не мог пройти мимо, не посмотрев на меня. Такого веселого, улыбающегося, яркого и запоминающегося. Этот образ должен впечататься в их мозги, да так, чтобы они никогда даже не подумали, что вот этот открытый броский парень и мрачная тень в подземелье, окруженные миньонами, одно и то же лицо. Только так я смогу не только побеждать, но и оставаться неуязвимым. «Время!» — выкрикнув, зевая, один из инструкторов, судя по белоснежной коже и крыльям за спиной, без сомнения принадлежавший к народу ангелов. «Полночь!» Вместе с Радаманом они закрыли створки ворот, и через несколько минут оттуда раздались настойчивый стук и крики. С каждым мгновением они становились все отчаяннее, все громче. «Не хотите пустить их?» — спросил я, подойдя к двери. «Они же опоздали совсем немного». «Эй, огненный парень, умерь свой темперамент и отойди в сторону, не видно ничего!» — выкрикнул сидящий наверху здоровяк, скрывающийся под накинутым на лицо дорожным плащом. Таких было с десяток, в основном они расположились отдельно, те самые успешные или не очень. В любом случае я не собирался стоять просто так, но стоило двинуться к двери, как доносящиеся из-за нее крики сменились жутким нечеловеческим визгом, полным ужаса, а затем и предсмертными хрипами. «Поздно», — покачав головой, заметил Радаман. «Всех, кто вернулся без головы противника, прошу немедля покинуть город. Утром господин распорядитель встретится с оставшимися участниками, а сейчас вам предстоит самостоятельно заняться своим размещением. Если вам некуда пойти и нет денег, можете спать прямо тут, на арене до утра. Дело ваше. Но помните, распорядителю все равно, в каком состоянии вы приступите к испытанию. Главное только его результат». «Эй, погодите, а это что было? Не испытание?» — возмущенно спросил израненный эльф, сидящий в гордом одиночестве. «Я потерял всех слуг, пока добывал вам головы бандитов». «Как и говорил господин распорядитель, это лишь подготовка к настоящему испытанию, вступительное задание, которое вы выполняли по воле его», — устало объяснил тифлинг. «Завтра же начнется ваш спуск в бездну, так и там, где решит сам играющий бог. И ни от распорядителя, ни от нас не будет зависеть, кто пройдет, а кто нет». «Идешь на дежурство?» — спросил у него вполголоса ангел. «Не, не сегодня. Говорят, выход из катакомб прямо под мостом. Вряд ли кто-то осмелится туда наведаться», — поморщившись, ответил Радаман. «К тому же я уже почти сутки без сна. Обойдутся ворота и без меня. А если кому не повезет оказаться на мосту, что поделать?» «Может, мне стоит помочь господину-инструктору?» — спросил я, подмигнув знакомому. «А он в следующий раз выручит меня». «Испытуемый, не пытайтесь подлизаться к администраторам. Ничем хорошим для вас это не закончится», — оборвал мою мысль выступивший вперед ангел. «Вам уже были выданы распоряжения. Выполняйте их и не старайтесь стать любимчиком. Как уже говорилось, мы никак не можем повлиять на проведение заданий и тратить свое время на вас не будем». «Ладно, ладно, чего заводиться?» — усмехнулся я, взяв его покрытый огнем клинок двумя пальцами и демонстративно отведя его в сторону. Ангел, совершенно уверенный в своем оружии, остолбенело смотрел, как я щелчком скидываю с подушечек пальцев пепел. Тифлинг одобрительно усмехнулся, да и от других внимательных взглядов такое действие не укрылось. Хотя, надо признать, огонь меча имел совершенно иную природу, нежели мое пламя. И даже просто взять лезвие оказалось болезненно. «Я в этом городе впервые. Никто не хочет угостить парня с огненным чувством юмора, кружкой эля и хорошей историей». «Чтобы ты спалил таверну?» — зло спросил дварф из лишившейся нескольких бойцов артели. «Да ладно, возьму сковородку, буду сидеть на ней», — отмахнулся я, смотря прямо в глаза воину. Тот выдержал взгляд всего несколько секунд. Но не потому, что обладал недостаточным самообладанием, просто я слишком ярко сиял в ночи, затмевая факелы. «Ну ладно, а если я приглашу на кружечку, пара медиков у меня найдется». «А это уже другое дело», — грустно усмехнувшись, сказала девушка-хоббит, уже собираясь выхватить из моих рук показанные монеты, но все же не решившись совать пальцы в огонь. «Идем, выпендрежник, я знаю отличное и недорогое место поблизости, к тому же там принимают любую плату, даже запятнанную кровью». «Как скажешь, красавица», — ответил я, отключая атакующую форму и, наконец, приобретая почти нормальный вид, хотя факелы все еще светили слабее, чем моя шевелюра. Народ начал разбредаться раньше, так что мы оказались не первыми, кто покинул арену, и не единственными, кто пошел в таверну, указанную хоббиткой. Затылком, чувствуя недоверчивые и враждебные взгляды, я мысленно попросил Весту приглядывать за тылами, чтобы испытуемые не решились ударить в спину, избавляя себя от слишком запоминающегося соперника. «Зачем ты здесь?» — невесело спросила пухляшка с каштановыми волосами и озорным взглядом. Она выглядела столь мило и невинно, что пришлось напомнить себе: первое испытание прошел только тот, кто прикончил хоть одного врага и, отрубив его голову, принес инструкторам. Передо мной не подросток, а убийца и авантюрист. «Как зачем?» «Хочу прийти к Богу и попросить подвинуться», — Рассмеявшись, сказал я, стараясь поддерживать образ. «Разве по мне не видно? Я сам избранник бездны. Огонь течет в моих жилах, и я спалю всех, кто встанет на моем пути. Хочешь стать моей посыльной после победы?» «Ха, а нахальству тебе не занимать», — улыбнулась хоббитка. «Сразу в боги метишь. Интересно было бы на такое посмотреть». «Так в чем проблема? Создадим группу и станем спускаться вместе». «Ой, не могу. Группу. Давай, если выживешь к завтрашнему вечеру, я подумаю над твоим предложением». Весело ответила девушка, но я успел заметить обеспокоенность в ее взгляде, кинутом куда-то за спину. «Ждешь товарищей?» Улыбнувшись, спросил я, оборачиваясь и видя за спиной десяток фигур. «Можем отойти в сторону и подождать вместе». «Что? Нет. Нет у меня никаких товарищей. Просто неуютно, когда за тобой такая толпа идет». «Просто ты единственная, кто знает дорогу к хорошей таверне. Радуйся, больше компания, веселее пьянка!» — крикнул я, поднимая вверх кулак, на котором плясали вполне заметные язычки пламени. Веста старалась вовсю, да и ночь позволяла обойтись малой кровью. Произвести такое же впечатление при свете дня было бы в разы сложнее. «Выпьем?» «Выпьем!» — кивнул один из здоровяков, воин орков в рогатом шлеме. «За первую кровь! В этих стенах!» — кивнул я, подбадривая остальных. В результате по толпе прошлись не слишком уверенные смешки. Кто-то скептически хмыкнул, но когда мы ввалились в таверну с небольшой округлой дверью, всем присутствующим стало понятно. Пришли искатели приключений, шумные задиры и не слишком благодарные клиенты. Впрочем, помещение на таких и было рассчитано. Стоило протиснуться внутрь, как передо мной открылся небольшой, почти пустой двухэтажный зал. Длинные деревянные столы и широкие скамейки были прибиты к полу и не двигались при всем желании. Тарелки, стоящие стопкой у высокого стола, за которым устроился хозяин таверны, тоже были из дерева, а не из глины или другого бьющегося материала. По всему видно, гостей ждали и не собирались ложиться спать еще долго. «Эй, трактирщик, пиво тащи!» — взревел все тот же орк-здоровяк. «Обмоем!» «Прошу прощения, уважаемый, но в нашей таверне обслуживают только тех, кто платит вперед», — уверенно сказал хозяин. «А если вы что-то сломаете или решите обидеть официанток, я буду вынужден позвать стражу, заслуженных героев, спускавшихся на 10-й уровень бездны». «Хочешь нас напугать, жердяй?» Вскочил с места орк, но дальше слов дело не пошло. Все прекрасно понимали, что кандидаты, еще даже не прошедшие испытания, ничего не в состоянии противопоставить настоящим героям. Я сделал себе соответствующую зарубку в памяти. Тем более, что мои новые обязанности могли пойти вразрез с общими интересами. «Пиво этой милашки!» Бросил я на барную стойку монеты, показывая настоящую рядом все более беспокойную хоббитку. Хозяин, хмыкнув, кивнул и поставил передо мной доверху наполненную деревянную кружку, а затем, подумав, старую пустую разделочную доску. «О, спасибо! Очень с вашей стороны предусмотрительно!» Поблагодарив за угощение, я отсел чуть в сторону, подложил себе под зад предложенную деревяшку и поставил кружку перед новой знакомой. «Ну, рассказывай, что происходит?» «О чем ты?» Нервно улыбнулась девушка, оглянувшись на меня, а затем двумя руками взяла кружку и сделала несколько больших глотков. «Все в полном порядке». «Тебя кинула партия. Во время сражения напарник не вернулся. Кого ты постоянно высматриваешь?» Подбадривая, спросил я. «Или сегодняшняя отрезанная голова и в самом деле оказалась для тебя первой? Выпей, станет легче, а после расскажешь, если захочешь». «Я... хорошо». Резко кивнув, девушка опрокинула в себя чуть ли не половину литровой бодьи разом, остановившись только когда дыхание сбилось. Я ее не торопил, мне и самому нужно было время, чтобы осмотреться. Лишь несколько фигур в плащах так и не решились открыть лица, остальные же кто-то спокойно выпивал, кто орал тосты, обращая на себя внимание. В общем, вели себя так же, как делали бы нормальные люди, усталые, испытавшие глубочайший стресс и старающиеся скрыть его последствия за буйным весельем. Совершенно нормальная ситуация как для ветеранов, так и для переживших свой первый бой новобранцев. Я все же не был полковым психологом, и мне сложно подобное отслеживать. Но даже я видел, как хреново стало тем, кто сегодня убил впервые. «Посиди тут, еще кружку принесу», — сказал я, похлопав ладонью девушку по плечу. «Еще кружку и... есть что-то горючее, больше топлива, чем выпивка». «Спалишь стол, будешь платить», — предупредил трактирщик, поставив передо мной небольшую глиняную стопку и доверху наполнив ее прозрачной жидкостью. «5 медных колец». «Держите». Не став торговаться, я выложил необходимую сумму на стол, а затем, отнеся кружку к девушке, вышел на середину зала. «Хей, хей, испытатели, слушайте сюда!» «Чего тебе, уголек?» — хмыкнул тот же орк-задира. «Хочешь за всех нас расплатиться?» «Обойдешься!» — рассмеялся я и попросил фею поджечь жидкость в поднятой стопке. Реакция была именно такой, как я ожидал. Полыхнуло под полметра высотой, и несколько человек отстранились, глядя на огненное шоу. «Я хочу поднять тост за тех, кто сегодня лишился девственности, впервые убив. За вас, милые! Мы пьем за вас!» Тех, кому придерется убивать каждый раз, когда они завидят опасность. За всех, кто завтра утром решится продолжить путь вниз, в бездну. Сегодня вы почувствовали кусочек, крохотную крупицу того, что вас ждет дальше. Пусть слабаки, которые еще хотят оставить себе души, бегут. Демоны бездны заберут остальных. За вас! Произнеся тост, я залпом выпил горючку, в которой, как оказалось, совершенно не было воды. Чистый спирт, стопроцентный, ударил огнем в голову. «За потерявших девственность!» — кивнул орк, хищно скались. «Ты знаешь, о чем говоришь, головешка? Вниз, в бездну, к демонам и богам!» «Еще раз назовешь меня головешкой, я сделаю твое лицо черной обугленной маской!» Громко, чтобы слышали все в таверне, сказал я орку. Тот встрепенулся, подался вперед, не осознавая, что я сейчас в более выгодном положении. «Сиди!» — чуть толкнул я забияку обратно, оставляя на его рубахе черный обожженный след. «Я пламя, приятно познакомиться!» «Иди в бездну!» — огрызнулся орк, а затем, просветлев, улыбнулся. «Так мы туда и идем! Я кремень! Будем?» «Будем!» — кивнул я, внимательно осматривая толпу. «Черт! Слишком много скрытых лиц. О чем они думают, совершенно непонятно». «Урод ты!» — чуть отстранившись, произнесла девушка, когда я вернулся на свое место, но кружку не выпустила и не встала. «Зачем ты так? Про бездну. Говорят, потом легче станет». «Врут. Так говорят только те, кто никогда не убивал на самом деле. У тебя сегодня был первый раз, но не последний, если ты решишь остаться. Если не уверены, беги, возвращайся домой». «Мне некуда больше идти», — сказала затравленно, озираясь девушка. «Вот как? Рассказывай, в чем дело?»